«Это будет ограничением свободы!» — крикнул один голос. «Без ограничения свободы отдельных лиц в пользу всех общество станет ордой диких варваров», — сказал Толен громким голосом. «Звери пустыни обладают безграничной свободой и не имеют законов. Человек же!» «Но!» — возразил тот же голос. «Тише! Тише!» — закричали многие члены. «Дальше, дальше, без споров! Пункты уже обсуждены, не прерывать!» Спокойствие немедленно восстановилось. Толен продолжал. «В-шестых, прямые налоги. Это, естественно, вытекает из второго пункта, ибо всякий косвенный налог есть ограничение свободного обмена». «Во все пункты Парижской секции Международной ассоциации», говорил далее Толен, «таковы общие принципы, составляющие главную цель наших стремлений. В настоящее время и для борьбы за них постановляется еще. Всякий шаг должен быть предварительно рассмотрен, одобрен и обеспечен средствами для успешного и полного исполнения. Наконец, исключение всяких политических вопросов, особенно польского. Я напомню вам, что некоторые швейцарцы и англичане хотели сделать этот вопрос предметом нашей агитации». Он замолчал на несколько минут. «По краткому изложению мнения, принятого нашей секцией в руководство», сказал Варлен, окинув собрание быстрым взглядом, «я позволю себе заметить, что я и наш друг Бурдон, мы представляем здесь меньшинство, которое разделяет мнения, содержащие некоторые пункты и приближающиеся к мнению англичан и немцев». «Какие пункты?» — спросило несколько голосов. «Мы хотели», — отвечал Варлен, «уничтожить право наследования для известных степеней родства». «Очень хорошо!» «Совершенно справедливо!» — слышалось здесь и там. «Нет-нет!» — кричали другие голоса. «Ограничение права наследовать нарушает свободу располагать прибылью моего труда. Улучшив почву своим трудом, я хочу пользоваться ее плодами». Началось волнение. Некоторые встали, громко говоря и жестикулируя. Толен постучал по столу. «Мнение меньшинства хранится в числе наших актов», — сказал он громко. «Но наши друзья, Варлен и Бурдон, приняли мнение большинства и подписались под ним. Причем имя Бурдона стоит в главе 16 подписей, утверждающих это мнение. Следовательно, здесь не может быть никаких прений». Он бросил на Варлена полувопросительный, полуупрекающий взгляд. «Действительно», — отвечал Варлен, «мнение большинства должно быть руководством. Я не хотел возбуждать прений. Я имел в виду пополнить историческую часть доклада». Голоса смолкли. Толен продолжал. «Вам известно, что здешняя полиция, не тревожившая никого из нас по возвращении из Женевы, арестовала некоторых иностранных сочленов и конфисковала их бумаги. Оджер и Кремер, англичане, обратились к покровительству английского посольства, и последнее заступилось за них». «Сделали бы тоже для нас французские посланники?» — спросили некоторые члены. Не отвечая на вопрос, Толен продолжал. «Арестованным возвратили свободу, и после долгого колебания и продолжительных переговоров отдали также и бумаги. В числе последних находилось наше мнение, вследствие чего государственный министр Руэр потребовал к себе Бурдона как первого подписавшегося под тем мнением». «О-о-о!» — слышалось со всех сторон. «Государственный министр Бурдон! Это интересно! Теперь я попрошу нашего друга Бурдона сообщить вам об его разговоре с первым министром императора», — сказал Толен. Бурдон, обративший на себя в эту минуту общее внимание, повернулся к собранию и сказал сухим, однообразным, но чистым и звонким голосом: «Меня ввели в кабинет государственного министра. Он и... Каков был прием? Был ли министр вежлив?» — перебивали некоторые члены. «Очень вежлив», — отвечал Бурдон, предупредителен и ласков. «На столе лежала копия с нашего мнения». «Я читал ваше мнение», — сказал Руэр. «Оно сильно заинтересовало меня, и мне весьма приятно видеть, что вопросы, в которых сосредоточиваются высшие интересы рабочих, были предметом глубокого и серьезного изучения с вашей стороны». Я молча поклонился. «Вы не оставите этого мнения в своем архиве?» — продолжил министр. «А пожелаете распространить его по Франции?» Я отвечал утвердительно, ибо цель наша состоит в том, чтобы соединить всех рабочих в одну великую ассоциацию, которая должна стремиться к осуществлению принципов, выраженных в нашем мнении. Руэр сказал: «Я не вижу никакого препятствия сообщить эти принципы французским рабочим. Они вообще не враждебны существующим основаниям государственного строя, и в такой стране, какова Франция, где воля народа служит законом, где сам государь никогда не забывает, что он только первый исполнитель верховной власти народа, каждый должен иметь право высказывать принципы, которые не ведут к низвержению существующего порядка вещей. Но хотя ничего нельзя возражать против распространения вашего мнения, однако ж, в нем находятся выражения, обороты, фразы, могущие дать повод к недоразумениям и возбудить опасения в робких умах, которым не принадлежит император и его правительство. Будто в этом мнении заключается злой умысел против общественной безопасности. Поэтому необходимо редактировать изложение с целью устранить некоторые обороты, включить ту или другую фразу». Государственный министр предложил мне затем просмотреть вместе с ним редакцию мнения и сделать предложенные им изменения. Я отклонил это предложение. «Хорошо, хорошо!» — крикнуло несколько голосов. «Наши желания ясны и чисты, нам нечего скрывать». Бурдон поднял руку, голоса замолчали. Я отвечал Руэру, что искренне благодарен за его доброе мнение о наших принципах, что мы все, конечно, не имеем намерения не спровергать существующий порядок, что мы, не выходя за пределы законности, стремимся только применить совокупную силу всего рабочего сословия к реформе общественного строя. Но с другой стороны, наши принципы ясны и определенны, составляют результат долговременного изучения и серьезного размышления. Они возведены нашими друзьями в правила, форма и их изложение тщательно обсуждена и зрело обдумана. Изменяя форму, мы должны изменить и самый смысл. Мы придали своим мыслям надлежащее выражение, и я не считаю возможным употребить для них другие обороты и сохранить при том откровенность и истину. Он замолчал и вопросительно взглянул на собрание. Ему отвечал единодушный крик одобрения. «Нам не нужно иной редакции наших постановлений», — кричали собравшиеся. «Мы хотим отстоять свою самостоятельность и не должны начинать с того, чтобы становиться под полицейское опекунство». «Мне приятно, друзья», — продолжал Бурдон, — что мой образ действий, который я счел за лучший, нашел одобрение у вас. «Что же сказал министр?» — спросили члены. «Как принял он ваш ответ?» Бурдон помолчал с минуту, взглянул на бумажку, по-видимому, содержавшую некоторые заметки, и потом сказал: «Руэр, кажется, удивился моему ответу». Подумав с минуту, он сказал: «Что при таких условиях едва ли будет ему возможно допустить распространение нашего мнения. «Вы знаете», — заметил он ласково, — «правительство, сам император, получают много предостережений относительно стремлений Международной ассоциации. Не всякий знает ваши принципы и судит о них так, как я и как судит император. Надобно взять в расчет опасности даже иностранное правительство. Я бы охотно помог вам, а при соответствующей редакции нашлось бы, вероятно, легальное основание для вашего союза, которого, как вы сами знаете, нет теперь». Я возразил, что, по мнению нашего адвоката, мы составляем не французский союз, но секцию общей ассоциации рабочих, сосредоточенной в Лондоне, что французские законы не воспрещают быть членами в иностранных, дозволенных тамошними правительствами, что поэтому мы полагаем себя на совершенно легальной почве, и что до сих пор ни один суд не сделал нам замечание, которое могло бы убедить нас в противном. Руэр улыбнулся и, пожимая плечами, отвечал, что, по его мнению, наша легальность очень сомнительна и легко может быть опровергнута, и, конечно, стала бы уже предметом полицейского или судебного преследования, если бы императорское правительство, проникнутое симпатическим участием, которое постоянно питает император ко всем интересам рабочего сословия, не отклоняло всех прений о легальности союза, пока тенденции последнего не заявят себя против основного строя государства. «Впрочем, — продолжал министр, — можно пополнить недостаточную или сомнительную легальность, если бы из вашего мнения было очевидно и несомненно для нас, что ваша деятельность не представляет никакой опасности для правительства. Вы не хотите, изменив редакцию текста, дать нам тех гарантий, которые необходимы для оправдания наших отношений к вам. Я вполне понимаю это, когда есть убеждение в истине своих принципов. Однако требуемая гарантия необходима для вас самих в другом, быть может, более опасном отношении. Я даю вам личный, только личный совет. Вы сами знаете, как много сделал император для рабочего класса, какое участие он принимает в его судьбе, как он, будучи еще принцем, изучал занимающую вас проблему и в каком свободном направлении старался разрешить ее. Что было бы естественнее, если бы вы включили в свою редакцию в начале или в конце, или где-либо в ином месте, несколько слов благодарности и признательности к императору. Эти слова, нисколько не изменяя и не ослабляя истинного смысла ваших принципов, послужили бы гарантией для публики в том, что вы не злоумышляете против государственного и общественного строя, центром которого служит император. «Я отвечал», — продолжал Бурдон, «что не имею никакого основания сомневаться в высоком и симпатическом участии императора к положению рабочих, однако должен заметить министру, что Международная ассоциация совершенно чужда политике, и что поэтому я не считаю себя уполномоченным соглашаться на предлагаемую прибавку к редакции мнения, которая, правда, не изменит выраженных принципов, но набросить тень сомнения на полную нашу независимость, которой мы весьма дорожим. Поэтому я должен предложить этот вопрос Парижской секции ассоциации. И, — прибавил он, обводя глазами вокруг зрителей, — предлагаю его вам. Я спрашиваю, согласны ли вы публично выразить признательность императору и получить за то дозволение беспрепятственно распространять во Франции свое мнение. Ибо все дело состоит в этом. Министр ясно дал мне понять, что указанное дозволение будет дано не иначе, как с таким условием. В собрании произошло заметное волнение, Каждый говорил со своим соседом, голоса сливались в глухой гул. «Друзья», — сказал Толен, — «позвольте мне, вашему председателю, высказать первому свое личное мнение по этому случаю. Наш друг Бурдон», — продолжал он, когда восстановилась тишина, — «совершенно основательно высказал министру наше первое и важнейшее правило — не вмешиваться в политику. Однако я сомневаюсь, можно ли применить это правило к настоящему случаю. В силу общей подачи голосов, император есть избранный государь нашей страны». Послышался кое-где ропот. Толен, казалось, не заметил его. «Известно, — продолжал он, — что он с величайшим интересом следил всегда за рабочим вопросом и постоянно доказывал, что умеет ценить важность производительного труда. «Кайена!» — крикнул один голос. «Почему же?» — продолжал Толен с непоколебимым спокойствием. «Почему же нам не выразить своей благодарности главе французского правительства за этот известный факт, за который мы были бы признательны всякому частному лицу? По моему убеждению, в этой благодарности нет политической стороны. Однако, — прибавил он, — прошу вас не руководствоваться высказанным мной совершенно личным мнением. Действуйте по совести, как сочтете полезным для нашего дела, и позвольте мне только заметить, что для распространения наших идей было бы весьма важно позволение действовать беспрепятственно и открыто». Он замолчал. Голоса становились громче. «Правда, император много сделал для нас, заявив себя другом рабочих», — говорили в одной группе. «Что?» — слышалось в другой. «Мы должны быть полицейскими агентами? Благодарить того, кто перестрелял на улице наших братьев? Долой Баданге!» Примечание. Баданге — насмешливое прозвище французского императора Наполеона III. Так звали каменщика, в одежде и под именем которого принц Луи Наполеон бежал 25 мая 1846 года из Гамской цитадели. Конец примечания. «Не будь император за нас, нашего союза давно бы не было», — возражали с другой стороны. «А это, конечно, заслуживает признательности». Голоса перебивали друг друга, однако ж большинство, казалось, разделяло мнение об удовлетворении желания всемогущего государственного министра. Тогда встал Варлен. Мрачный огонь горел в его глазах, непримиримая ненависть и презрение выражались в его улыбке. Он протянул руку к собранию, и в ту же минуту воцарилась тишина. Всякий хотел слышать, что скажет Варлен. «Друзья мои», — начал он спокойным, холодным голосом, который не соответствовал взволнованному лицу, и только по сдержанному тону можно было заключить о внутреннем волнении. «Друзья мои, я не могу согласиться с мнением нашего председателя, будто желаемая министром Руэром благодарность главе правительства есть такой акт, который не имеет никакой связи с политикой. Я, быть может, разделил бы это мнение или безмолвно принял его, если б глава правительства был президентом республики, избранным согласно Конституции или легитимным монархом из древней династии. Тогда он был бы воплощенным представителем закона и порядка над партиями и политической борьбой. Но, мои друзья, — сказал он более громким голосом, — действительно ли представитель закона тот человек, которого мы должны благодарить за его заботы о рабочем сословии? Тот человек, который держит судьбу Франции в своей слабой руке? Он позорно и лукаво, вопреки всяким законам, убил республику, которой клялся в верности, тогда как он, первый чиновник, должен был ее охранять и защищать. Представитель ли он закона, стреляющий из пушек по мирным и добрым гражданам, чтобы напугать тех, которые не хотели нарушить подобные ему клятвы данной республике? Он, который по прихоти своей деспотической воли послал многих наших друзей в ссылку, в ядовитые болота дальних колоний. Избранник ли народа он, который заставляет облитую кровью, принужденную штыками к насильственному молчанию нацию, разыгрывать комедию всеобщей подачи голосов? Он ли легитимный монарх, избранный представитель Франции, который, добиваясь названия «мой брат», пожертвовал тысячами сынов Франции, отправив их на убой в Мексику для того только, чтобы за счет Франции наполнить окровавленным золотом грязные карманы своих биржевых спекулянтов? И, прибавил он с презрительным смехом, в минувшем году, когда предстояла действительная опасность величию и положению Франции в Европе, спокойно смотрел, как Германия подчинялась военному господству. Нет, мои друзья, нет. Это незаконное правительство. Не представитель общественного строя, это мандарин со своей шайкой, овладевший государственной властью и злоупотребляющий ею для грабежа и хищничества. Мертвое молчание царствовало в собрании. С ужасом слушали все эти люди страшные слова Варлена, выражавшегося таким образом о властителе, пред которым склонялась Европа, железная рука которого касалась их голов и одним мановением могла погубить каждого из них.